Крест. Воскресным днем, братья и сестры, вас поздравляю. И хочу вас обрадовать тем, что мы сегодня в храме. И то, что я вчера говорил меньшему числу прихожан, раз Бог нас в храм привел, то и выслушал. Что если бы Он не хотел, чтобы наша молитва была Ему доходна, не хотел бы слушать нас, Он бы нас в храм бы и не привел. Ломались бы наши машины, ломались бы наши ноги, поднималась бы наша температура, возникали бы, умирали бы мы раньше времени, если бы Бог не хотел слушать наши молитвы. Но привел, значит и выслушал. Я в это верю и хочу этой радостью поделиться с вами. Милость Его умножает на нас день от дня, хотя множатся и грехи человеческие, к сожалению, но и, как говорится в Писании, где изобилует грех, преизбыточествует благодать. Чем больше люди грешат, тем больше милости Божией требуется миру, и эта милость есть. И она особенно ощущается нами в церкви во время богослужения. Поэтому сегодняшний воскресный день – это одна из наших этих малых пасх, пасхальных торжеств, и я, не боясь никого и ничего, смело говорю вам пасхальные слова, потому что я чувствую воскресенье как Пасху. Хочу, чтобы вы тоже чувствовали как Пасху, и пусть мы будем новшество введем какое-нибудь такое, вот такое. Не будем бояться этого, потому что действительно хочется сказать воскресенье друг другу: Христос воскресе. У нас же сегодня не Sunday, не день солнца, и не Sonntag по-немецки или по-английски. Так у нас, там, значит, у нас сегодня воскресенье. Вот. И даже по-украински недели, это значит не делать, не работать. Это похоже на субботу, на шаббат, день покоя. А в русском языке, в сербском, ускрес. В русском воскресенье, так у нас сегодня Пасха. С этой Пасхой я вас и поздравляю. А из Евангелия мы должны сегодня говорить про Нагорную проповедь. Про небольшой такой отрывок из Нагорной проповеди, о котором говорить трудно. Вообще о Нагорной проповеди трудно проповедовать, потому что ее трудно исполнить. Когда мы читаем Нагорную проповедь, то мы там видим такую высоту нравственности, до которой человеку не то что дойти тяжело, на нее даже смотреть больно. Когда поднимаешь голову там, в вышину, если так вот, кто из вас, может быть, бывал у подножья высоких гор, покрытых снегом, не то, что страшно, тяжело зайти, страшно смотреть. Но когда читаешь Нагорную проповедь о незлобии, о любви к рогам, о таком высоком целомудрии, когда не только отсутствует в жизни фактический грех какого-то блуда, но отсутствует даже мысль, какая-нибудь ненужная при взгляде на лицо другого пола. Вот. И многие другие вещи. Когда Господь нам сегодня говорит: ни о чем не переживайте, не забудьте, что есть, что пить, во что одеться. Читаешь это, и каждый раз мы стоим на суде. Читаемое Слово Божие есть совершающийся суд над человеком. То есть мы читаем Писание и уже стоим на суде, потому что совесть наша осуждает нас, как не исполнивших то, что мы читаем, и даже боящихся к этому приступить. А Иоанн Богослов говорит, что если совесть, если сердце наше осуждает нас, зазрит нам по-славянски, то есть как бы так грызет нас, то тем паче Бог, который больше нашего сердца и знает все. И вот сегодня мы читаем из Нагорной проповеди эти высокие слова, во-первых, о том, что светильник телу есть око. Если око твое темно, то все тело твое темно будет. А если око твое светло, то и тело твое светло будет, говорит Господь. Толкователи Евангелия несколько по-разному рассуждают об этом оке, о чем говорится. Некоторые считают, что есть око совести, внутренний голос в человеке, который подсказывает ему вот этот нравственный закон. Ведь можно книг не читая быть с Богом, можно и можно наоборот, читая многие вещи правильные, быть без Бога. Язычники, не знающие закона, имеющие совесть, без книги закон Божий исполняют по совести. Вот есть мнение, что здесь Христос говорит об этом внутреннем оке, которое есть совесть, которая озаряет нашу нравственную жизнь и подсказывает нам, где хорошо, где плохо. Если у человека повреждена душевная до того составляющая, если его совесть замолкла, или он оглох и не слышит ее голоса, или у него извратились нравственные понятия, то тогда он во тьме ходит. И слепец слепца ведет, и оба в яму упадут. И это беда которая касается каждого поколения, каждой эпохи, и всем под угрозой попасть в такую ситуацию. Христос говорит нам, что, значит, наше око должно быть светло, то есть должно быть ясное, чистое, светлое. Замечу попутно, что око есть очень тонкий орган. Вот наш глазик, наш, он страшно сложный. Очень, очень красивый, сложный. Говорят, Дарвин перед смертью высказывал такую мысль, что, говорит, я не верю, что глаз мог возникнуть в результате эволюции. Ну, я не знаю, есть ли это где-то в документах, в аналах эта фраза, но читал я о том, что вот ему приписаны такие слова, что я не верю, что глаз мог возникнуть в результате эволюции. То есть глаз столь сложен, что он действительно сотворен. Вот глаз и ухо, они очень сложны, зрение и слух. Поэтому в псалмах есть такие слова, что создавший око не видит ли, создавший ухо не слышит ли. То есть Бог, создавший ухо, слышит все. Бог, создавший око, видит все. И вот есть око, так сказать, телесное, внешнее, и есть некое внутреннее око. Око ума или око совести, которое должно быть чистым, светлым. Вы знаете сами, что если в глаз наш попадает песчинка, соринка, там слезинка, не знаю, там волосинка, все, зрение сразу становится, значит, под угрозой. Мы моргаем, плачем, чистим глаз и не можем смотреть до тех пор, пока не очистится. То есть мельчайший сор засоряет наш глаз. То же самое касается нашей души. Мельчайший греховный сор засоряет наше внутреннее око. И вот если свет, который в тебе есть, тьма, то какова же тьма? Человек смотрит на мир из, так сказать, изнутри своего мировоззрения. То есть каждый из нас видит, поверьте мне, совершенно разную картину мира. Вот мы смотрим все в одно и то же окошко. Но я вас уверяю, мы все видим там совершенно разные вещи. Потому что каждый из нас смотрит не просто глазом, но смотрит сердцем и смотрит изнутри своего мира внутреннего, изнутри своей души, а души у всех разные, изнутри своей греховной темницы, как бы из-за решетки мы смотрим на окружающий мир и замечаем в мире совершенно разные вещи. Вот 100 человек будет стоять на одной и той же улице, и 100 человек заметит разные вещи. Один всех женщин пересчитает, другой все машины заметит, какие проехали. Новые, старые, красивые, грязные, там, значит, или чистые, там, значит, такие новые марки и так далее. Другой не разбирается в машинах, он не мелькает какие-то железяки между на колесах, а он не замечает их. Третий что-нибудь еще свое заметит, а четвертый что-то свое. Каждый видит свое, потому что у каждого око внутреннее разное. И мы видим мир такими, какими мы есть. Вы можете проверить свою греховность по, так сказать, вернее, господствующей страсти свои. Можете проверить их по тому, что вы замечаете в мире. Если вы видите вокруг себя жуликов и воров, и вы устали от жуликов и воров, вы же, Боже, как много жуликов и воров, я боюсь, что вы сами жулики-вор, потому что вы их замечаете постоянно. Если все вокруг вас суетные, вот говорят, стою в храме, а кругом суета такая, такая суета, такие суетные. Братец ты мой, это ты суетный. Если бы ты был спокойный, мирный человек и умел молиться, ты бы не замечал этого. Тебе было бы хорошо и в трамвае, набитом битком, и в метро, и в очереди. Даже такой длинный, как раньше в мавзолей были очереди. Спокойно бы тебе было. И в храме переполненном, в жаркий день тебе было бы спокойно. Если суетно тебе, то это не люди суетные, это ты такой. И если кругом разврат сплошной, то я боюсь, что это ты развратен. И если кругом там то или другое, то я думаю, что то, что мы замечаем, это то, что живет в нас, и то, что оживает в нас при виде окружающего мира. Чистому все чисто, говорит Писание. И это правда. А у оскверненного, говорит, осквернены и ум, и совесть. И он видит весь мир грешным, грязным, таким, сяким, там, значит, прочим. Поэтому картина мира нашего, это картина некая, отображена нашей внутренней жизни. Если вам хорошо на свете живется, значит, вы хороший человек. Если легко вам, свободно, и дышите вы по утрам свежим воздухом с радостью, и на распускающийся цветок смотрите с любовью, и видите, как дети возятся на площадке, и вам это умилительно. Вот. И даже вот, знаете, так скажем, вот сидишь дома, например, а над тобой день ремонт делают, а в наших бетонных этих коробках все везде слышно. И вот там что-то там дрелью строчит там эту стену, там или молотком гупает, и ты думаешь, Вот Божий человек, как хорошо, тут трудолюбец. Мир тебе, добрый человек, труди. Вы так думаете когда-нибудь? Мы должны так думать. Мы не должны думать, зараза, спать хочу там или же, чтоб тебе там сверло сломалось, там, чтоб тебе то, чтоб тебе это. Такое. Это неправильно. Вы же думаете, мир тебе, хороший человек, как хорошо, что люди трудятся руками. Пока люди работают руками, в мире грех господствовать не будет. Потому что грех господствует в мире тогда, когда люди не работают руками, много едят, много потребляют, а работают хитростью и жадностью. Головой, якобы головой. Вот. А покуда есть рабочие руки с мозолями, мы будем сыты и будем живы. Когда не станет людей, которые пашут землю, то мы просто, значит, уже это, тогда будет совсем плохо. Вот. Это причем, я вам приведу пример такой из святых. Макарий Великий, египетский, по пустыне шел, а с ним шел его ученик. И ученик побежал быстрее, потому что был моложе, сильнее, там, ну и, может быть, спешил раньше прийти в обитель для того, чтобы что-то сделать для святого. Приготовить, может, какую-то пищу или там что-то другое. Неважно, шел раньше. А навстречу им шел язычник, жрец. Это Египет, это 4 или 5 век, там, значит, полным-полно еще язычников. И идет жрец и тащит на плече большую корягу. Эту корягу он должен будет разрубить или распилить и зажечь ее в костер и на ней жертвы приносить, бесам, которым он служит. Он язычник. И вот, значит, шел ученик, бежал впереди своего учителя, увидел этого язычника с этой корягой жреца, он понимает, куда он идет, и говорит ему, да ты такой-сякой, чтоб тебе там то и то, там, значит, такой мерзавец, нечестивец, такой ученик этот сказал ему, значит, язычник эту корягу бросает на землю и бьет этого монаха молодого, сильно бьет его. Бьет его в кровь, так серьезно его избивает, и тот, значит, побитый пошел, значит, в монастырь. Потом Макарий идет, а тот язычник дальше тащит корягу. И Макарий говорит ему, мир тебе, добрый трудолюбец. Макарий говорит ему, ты христианин? Тот говорит ему, ты христианин? Он говорит, да. Странно, что перед тобой такой же, как ты, христианин, так только моложе, говорит, обозвал меня, я избил его. Понимаете? И Макарий тогда сказал такие слова, что доброе слово, оно и злых людей делает добрыми. А злое слово, оно и доброго человека раздражает, делает злым. И Макарию не было ни стыдно, ни грешно, ни страшно назвать этого язычника добрым человеком, трудолюбцем и дать ему мир. Мир тебе, пожелать ему этого святого состояния. Понимаете? Вот доброе слово, доброе отношение, оно меняет мир к лучшему. И поэтому, если око нашего сердца, око нашей души засорено, мы весь мир видим кривым, весь мир для нас плох, и мы думаем, что виноват мир. А это не так. Это совершенно не так, потому что плох ты, и очищай, пока можешь, внутреннюю храмину души своей, пусть там будет светло и чисто, и тогда весь мир будет для тебя хорош. То есть, кто грешен? Спросите у святого человека, кто грешен? Скажет, я. А кто свят? Кто хорош? Он скажет, любой человек, которого я вижу, хорош. Вот. И помните этот Александрийский сапожник, к которому из пустыни приходил Антоний Великий, который с утра просыпался, читал Три Святое, садился у окна и шил сапоги, сандалии и прочую обувь, и по улице люди шли, он думает, Боже, какие хорошие люди, какие у всех ясные лица, какие добрые у всех души, наверняка они все лучше меня, все спасутся, Боже, какой я грешный. Вздыхал, говорил, Господи, помилуй меня, и дальше работал свою работу. И Антоний из пустыни пришел к нему, потому что Бог его привел, говорит, скажи мне, человек, чем ты Богу угождаешь? Он говорит, ты перепутал меня, старец, я ничего доброго не делаю, это не я, ты, наверное, к другому шел, это не я, мне нечем поделиться, мне нет ничего хорошего. И он говорит, вот только я вот стою, работаю, значит, и думаю, вот хороший человек прошел, мир ему и благословение от Бога, и вот хороший человек прошел, пусть будет ему хорошо, все святые, я один грешный. Вот святого спросите, он говорит, я грешен, все святые. Грешного спросить, скажет, все грешные, надоели, замучили, достали, жить не могу, ужас какой-то. Все плохие для грешника. Вот это и есть наше око нашего ума. Если око твое темное будет, весь мир будет темный, сам ты будешь темный, все будет темное, и будешь искать виноватых. Вот. Об этом Евангелие как раз и говорит, и видите, Христос, Господь, Он совершил в мире нравственную революцию. Христос революционер, в том смысле, что Он перевернул наши понятия о жизни. Он нам дал совершенно новые идеи, совершенно новый подход к жизни. Он научил нас думать и верить, и чувствовать, что то, что внутри, важнее всего, что снаружи. Внутренний мир маленького человеческого сердца шире всей Вселенной. Полетели в космос, начали ли войну или закончили войну, построили мост, придумали новый закон, создали великую какую-то машину. Не важно все это. Важно, конечно, и интересно, но в сравнении с жизнью сердца чепуха все это. Самое важное происходит внутри, в жизни человеческого сердца. И я сегодня желаю вам, дорогие христиане, чтобы ваше око было светлым, и вся жизнь ваша была светла, чтобы вам было приятно жить на свете, чтобы жизнь не была для нас наказанием. Потому что я знаю по себе, и по людям, и по исповеди, и по разговорам, и по мыслям, по книгам, что жизнь бывает настолько тяжела и невкусна, как будто она проклятие. Бог жизнь создал как благословение. Он дал нам жизнь как подарок. Мы должны радоваться жизни. А мы иногда так живем плохо, хотя вроде бы и сыты, и одеты, что жизнь кажется нам каким-то проклятием. И это от нашей внутренней нечистоты. Бедный я человек, скажу вместе с апостолом Павлом, кто избавит меня от всего тела смерти? Доброе, которого хочу, не делаю, злое, которое не хочу, делаю. Если делаю так, то не я делаю, но грех, который во мне живет. И поэтому все плохо. Но когда человек начнет с грехом бороться, и когда милосердный Христос помогает человеку, тогда весь мир меняется, и все хорошо. Еще скажу про наше око. Напомню сказку Андерсона. Помните в сказке Андерсона «В снежной королеве»? Начало такой преамбулы этой сказки заключается в том, что некие тролли, такие злые человечки, такие духи скандинавской мифологии, они создали зеркало кривое. И они подносили это зеркало кривое к любой жизненной ситуации, и в этом зеркале все менялось. И целомудренные казались развратными, добрые казались жадными, храбрые трусами и наоборот. Их это очень веселило, им это нравилось, и они захотели над Богом посмеяться. И потащили зеркало на самое небо. И тащили его вверх, и чем дольше тащить, тем тяжелее им было. И чем выше поднимаешься, начинает дрожать, у них выскальзывать из рук, трудным это было. И на какой-то большой-большой высоте это зеркало выскользнуло из рук этих дерзких троллей и полетело вниз со страшной высоты и разбилось в пыль. И эти стекляшки все, пылинки этого грешного стекла, с фломера разлетелись и попали людям в глаза. И вот там, помните, тогда уже переходит уже этот, как бы сказать, глаз писателя, там, где Кай и Герда сидели, и как вдруг попало что в глаз, он такой, что мне в глаз попало, и вдруг он стал злым, помните? И так не только он, так многие другие там стали злыми, но там про него был разговор. Вот это зеркало троллей. Вот я боюсь, что и мы тоже, ни раз, ни два в жизни, думаю, что там мне в глаз попало, и весь мир вдруг плох. Значит, светильник телу есть око. Итак, если око твое светло будет, все тело твое светло будет. Давайте будем очищать око своего ума. Давайте будем очищать око своего сердца для того, чтобы смотреть на мир ясными, чистыми глазами. В этом смысле, я думаю, что совершенно перекликается одно евангельское слово с другим, когда Господь говорит про то, что будьте как дети. Если не будете как дети, то в Царствие Божие не войдете. Вспомните детство свое. Как было хорошо все в детстве. Каким красивым был мир в детстве. Детство не у всех хорошее. Бывает детство, у некоторых было детство, скажем, голодное. Некоторые не знали отца и мать, а жили с бабушкой или с дедушкой. Некоторые не знали даже и бабушку, но жили в интернате. Но даже и у интернатских детей детство было свежим и красивым. Потому что все было впервые, все было новое, все деревья были большие, все взрослые были дядями и тетями. Мы как в семье живем. Когда мы маленькие, для нас все бабушки, дедушки, дяди и тети. Как будто мы члены одного большого человеческого братства. И детство было красивым у всех, даже если было тяжелым. Потому что в детстве око ума чище. И мы смотрим на мир гораздо более невинными глазами, нежели потом уже в взрослом возрасте. Поэтому Христос и говорит нам, что если мы не будем как дети, то есть не будем столь просты и невинны, и чисты в намерениях, в сердечных чувствах, то мы не сможем войти в Царство Небесное. Перекрученные, перемученные, истерзанные изнутри, завязанные в узлы, мы не сможем зайти в Царство Небесное. Нужно, чтобы разгладилась ткань нашего сердца из этой жеванной и мятой, чтобы она выгладилась милостью Божией, чтобы мы были чистые и простые. Я этого очень хочу. Я хочу этого своей бедной душе, и хочу этого вашим бедным душам. Потому что мы несчастные люди все. Мы весьма несчастные. Мы странники и пришельцы в этом мире. Мы заблудившиеся люди. Мы, так как бы, птенчики, выпавшие из гнезда. Вот беспомощный птенец, не могущий подняться туда, куда, откуда он выпал, это человек. Мы все здесь страдаем, все. И ездящий в Мерседесе страдает, и ездящий в Запорожце страдает. И бегающий утром на зарядку, крепкий мальчишка там или девчонка, и ездящий в коляске. И тот страдает, и тот страдает. Имя человека – это страдающее существо. Потому что мы выпали из гнезда, мы потеряли рай. Мы вернуться в него хотим. Мы хотим в раю жить. Настоящая жизнь есть жизнь вечная. Настоящая жизнь есть жизнь с Богом. Мы ее хотим, к ней стремимся. А пока мы ее в полноте не получили, мы страдаем. Поэтому, братья и сестры, нужно нам понимать, как бы сказать, вот кто мы, где мы, и что мы, и зачем мы. И нужно заниматься своим внутренним миром, очищать око своего ума, очищать око своего сердца. И когда око наше светло будет, все тело наше светло будет. И царствие, как сказано же в Евангелии, что праведники просветятся как солнце, царствие Отца их. То есть даже и тело будет их сиять, как у преобразившегося Господа. И наши телеса должны сиять. Будут сиять тогда, когда око ума нашего будет светло. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам скажу, потому что больше не скажу, иначе придется нам с вами сесть и долго разговаривать. Так и Господь сажал людей на траву по 50 человек и долго с ними говорил, а потом кормил их рыбой и хлебом, разламывая малую пищу, превращая ее в многую для многих людей. Но мы этого делать, во-первых, не можем, во-вторых, не будем. И сказанного пусть хватит. А сегодня пусть ваш внутренний мир будет чист и светел. Я вам этого сердечно желаю. И еще раз поздравляю вас с Пасхой Господней, с тем, что Христос жив, Христос с нами, Христос никуда не уходил от нас, никуда не удалялся. Мы можем от Христа уходить, от Христа прятаться. Христос ни секундочку нас не забывает, постоянно пребывает с нами любовью своей и внимательным к нам отношением. Он смотрит на нас. Мы слюну проглотить не можем без того, чтобы Он не посмотрел на нас. И сегодня мы об этом еще раз вспомним и скажем: слава Тебе, Господи, слава долготерпению Твоему, слава любви Твоей к нам. И самое главное еще раз скажем: Христос воскресе! На неделе праздника у нас не будет, поэтому в среду будет акафист Агапиту или Луке. Меня не будет, тоже не будет. Еще, значит, в ближайшее время, если будет Богу угодно и будем живы и здоровы, мы повстречаемся с вами на Петра и Павла, на праздник святых первоверховных апостолов. Пославим их, помолимся им, поблагодарим Бога за них, получим милость Христа, надеюсь. Вот. А до этого времени я буду отсутствовать и прошу ваших молитв на путешествие, на продолжение путешествий моих. И вам желаю ангелов путь, если кто из вас будет путешествовать. Или за город, или куда-нибудь на юг, или там в село, куда бы то ни было, летнее время путешествий. И Богу нашему приходится больше переживать за нас. Потому что мы больше летаем, больше едем, и Он, как любящий Отец, бережет нас на море, на суше, на воздухе. Всем вам, если кто будет куда ехать, желаю ангелов путь, будьте Богом хранимы и благословены. Через неделю будет праздник Рождества Иоанна Предтечи. Но я пока с вами еще не буду, а повторяю, встретимся с вами на Петра и Павла. Вот вроде бы пока и все. Пока и все. Милосердный Христос да утешит всех нас, да сохранит всех нас и да помилует всех нас. Мы же да будем Ему верны. Аминь.